Если уж зашла речь о воровстве, надо вспомнить и мыло. Хозяйственное, дурно пахнувшее, черного цвета. Его мы похищали у коптерщика Трофимовича и в ближайшей деревне, куда ходили самовольно, продавали полякам. На вырученные деньги покупали водку примерно такого же качества, как мыло. Ни на воровстве мыла, ни на хранении водки никто ни разу не попался, хотя старшина периодически устраивал повальные обыски. Мог отнять любую вещь, например, дневник, и зачитать чужие записи перед строем и наказать за мысли. В казарме, кажется, нет надежного места для тайников, но для водки место всегда находилось. Ее прятали в матрасах, две бутылки помещались в репродукторе на стене, а с одной поступили и вовсе оригинально. Пробку выбили, заткнули тряпкой, облили краской и поставили на подоконник. Когда старшина спросил, что это, объяснили: краска для оконных рам. «Молодцы, молодцы!» — похвалил старшина. Еще воровали у поляков яблоки, на которые тот первый год был особенно урожайным. Собак почему-то в садах не было, а хозяева боялись выходить из дому. Один раз какой-то отчаянный выскочил с фонариком и стал ругаться, но Генка Денисов крикнул ему с дерева: «Стой! Стрелять буду!» И поляк убежал в дом. Стрелять, конечно, никто бы не стал, да и не из чего было. С набитыми добычей пазухами шли обратно через заборы и сквозь посты. Часовой негромко окликал: «Стой! Кто идет? Свои!» Давали ему несколько яблок и шли дальше. Но в конце лета пришло в школу пополнение из Мордовии. Новобранцы устав соблюдали. После предупреждения «Стой! Стрелять буду!» стреляли. Походы по яблоке продолжались, но только когда в карауле были свои. В конце концов, один младший сержант из второй роты на воровстве яблок попался, и подполковник Ковалев перед строем спорол ему лычки на погонах бритвенным лезвием. Ликер «Шасси». Однажды во время ужина Володька Давыдов спросил: «Выпить хочешь?» Я сказал, что, конечно, хочу. Тот под столом налил мне полкружки чего-то. Я заглянул в кружку и увидел густую белесую жидкость со странным запахом. «Не бойся», — сказал Володька, — «пей». И сам из своей кружки сделал несколько больших глотков. Я осторожно попробовал. Напиток был тягучий и сладкий. «Что это?» — спросил я. «Ликер «Шасси», — сказал Володька. «Слыхал про такой?» «Конечно, слыхал. Это был самый распространенный напиток в поршневой авиации — гидросмесь, в просторечии — гидрашка, применявшаяся в амортизаторах шасси. 70% глицерина, 20% спирта и 10% воды. Потом, когда я работал на реактивных мигах, там гидросмесь была получше — 60% глицерина и 40% спирта. Говорили, что чрезмерное употребление глицерина — угрожает только поносом. В настоящих ликерах тоже содержится глицерин, но, понятно, в более скромном количестве. К концу моей службы баллонщики, те, кто заправляет баллоны сжатым воздухом и имеет дело с трубками-змеевиками, научились путем перегонки отделять спирт от глицерина, и пьянство наше стало делом вполне доступным. Будучи авиамехаником, я был допущен к неограниченным объемам гидросмеси. Давал канистру, 30 литров, баллонщику, получал от него литр спирта. Подтянуться до уровня. Я говорил уже, что армия подтягивает всех, кого вверх, кого вниз, до среднего уровня. В армию я пришел маленьким и слабым. Все еще сказывались последствия постоянного недоедания и генетика. Моя мама была очень маленького роста, да и папа был невысок. Мой рост был 156 сантиметров, а вес едва ли переваливал за 40 кило. Моей талии могла бы позавидовать любая балерина. Армейским ремнем я подпоясывался, сложив его вдвое. Но за первый год в армии, вот нашел повод ее похвалить, я подрос на 7 сантиметров, а потом еще на 2, и к концу службы при построении по ранжиру стоял хоть и на левом фланге, но не последним. А поначалу много страдал. Не только нравственно, но и физически. Не умел за себя постоять, рука не поднималась. чтобы поднялась, меня надо было очень сильно разозлить. Между тем в Шпротаве нас стали приучать к спорту. Каждое утро зарядка, трижды в неделю занятия в гимнастическом зале. Вначале я не мог подтянуться на турнике и одного раза. Таких в нашем классном отделении было трое. Я, Валявкин и Копейкин. Валявкин был одного роста со мной, а Копейкин еще ниже. Когда мы пытались подтянуться, смешнее, чем у других, это получалось у Валявкина. Напрягая мышцы, он делал страшные рожи, но перекладина оставалась недосягаемой. Я таких рож не делал, но результат тоже был нулевой. И вдруг я на себя разозлился. Почему я такой слабый? Почему ни на что не способен? Почему не могу дать отпор, когда меня бьют? По дороге в столовую стоял турник. Теперь я каждый раз, проходя туда и обратно, подбегал к турнику и пытался подтянуться, в чем был, в шинели и сапогах. Прогресс проявился гораздо раньше, чем я ожидал. Я подтягивался раз, потом два, потом три, а ко времени окончания школы мог до 30 раз. Я вертелся на турнике, освоил параллельные брусья, козла, коня и двухпудовую гирю. Достиг бы и большего. Но честолюбия мне хватило только на то, чтобы доказать себе, что я не хуже других. Так я и прожил большую часть жизни. Не стремился быть лучше других, но хотел быть не хуже. Тогда же я на короткое время увлекся борьбой. В Запорожье каждое лето я бегал в цирк, на второе отделение, где выступали знаменитые борцы. Во всяком случае, мы считали их знаменитыми на весь мир, хотя они выступали только в Запорожье. При выходе на арену их торжественно представляли. «Заслуженный мастер спорта! Чемпион Советского Союза, Европы и мира!» Самым знаменитым был уже немолодой Савва Гурский. Про него рассказывали, что в молодости, живя в деревне, он накачал силу, каждое утро поднимая теленка с момента рождения и дальше. Когда теленок стал взрослым быком, Савва продолжал его поднимать. Борцы, конечно, сильно работали на публику, но мы, ничего не зная про гамбургский счет, верили, что они борются честно. Мы радовались, когда любимец публики Михаил Стрижак выскальзывал из двойного Нельсона или выходил из портера и смерчем вертелся на голове, а затем вскакивал на ноги и швырял через голову противного пузатого загоруйка. А тот, весивший 140 килограммов, летел, кувыркаясь в воздухе, и шмякался на ковер. Выйдя на улицу после представления, мы начинали на траве бороться друг с другом, стараясь применять увиденные приемы. Вот и в армии в свободное время часто боролись. Как-то я мерился силами с сержантом Свинаренко, а мимо проходил рядовой Шаповалов. Он был такой же солдат, но в недавнем прошлом вице-чемпион Украины по классической борьбе. Он заметил меня и пригласил к себе в кружок борьбы. Я пришел в спортзал, мы начали разминаться. Бегали, прыгали, приседали, качали шею. Шаповалов показывал приемы. Однажды в зале появился мой давний враг Колесник. Тот самый, с которым я когда-то учился в ремесленном училище и с которым вместе был призван в армию. И хотя мы служили в разных ротах, я в первой, он во второй, Колесник при встречах пытался меня задевать, а я, как мог, уклонялся. В спортзал он вошел случайно, с любопытством смотрел, а потом спросил меня, что мы тут делаем. А вот что. Я подошел к нему и применил только что показанный Шаповаловым прием — бросок через бедро. То есть ухватил Колесника за шею, наклонил к себе и одновременно задом подбил его снизу. Я не приложил почти никаких усилий, но эффект был потрясающий и совершенно неожиданный для меня. Для Колесника тем более. Ноги его мелькнули над моей головой, и он рухнул передо мной на ковер. Я испугался и напрягся, ожидая, что он сейчас полезет драться, но увидел в его глазах недоумение и страх. Видно, он решил, что если я его так легко кинул, то со мной лучше не связываться. И я понял, что передо мной не несокрушимый враг, а тюфяк, набитый жиром, который побеждал меня только наглостью и преимуществом в росте. После того броска Колесник обходил меня стороной, а я все больше обдумывал, как себя защищать. Когда мне раньше приходилось драться, я наклонял голову, закрывал глаза, махал кулаками в пустоту, то есть делал все, чтобы противник мог легко одержать надо мной победу. Теперь стал присматриваться, как дерутся другие. Смотрел как-то бой боксеров, увидел, боксер не закрывает глаза, а внимательно смотрит, чтобы от удара вовремя уклониться и самому его нанести в нужный момент и в нужное место. Однажды в московском магазине я стал свидетелем конфликта между двумя крупного сложения людьми, молодыми и наглыми, и довольно тщедушным на вид пожилым человеком. Молодые хотели что-то купить вне очереди, старик их не пустил. Они сказали: «Пойдем, выйдем». Он купил две бутылки водки и согласился: «Пойдем». Я стоял за стариком и тоже вышел наружу, подозревая, что увижу избиение старого человека молодыми. Но увидел совсем другое. Эти двое лежали на земле и корчились от боли, а старик спокойно покидал место действия. Мне сказали, что как только они вышли из магазина, молодые тут же приступили к старику, а он, не теряя времени, ударил одного и другого бутылками. В иной ситуации я бы подобные действия осудил, но в данном случае одобрил. Если эти двое, рассчитывая на свое возрастное и физическое превосходство, имели наглость напасть на немощного, как им казалось, старика, то он, в свою очередь, имел право защищаться любым способом. Урок, который старик преподал им, пригодился и мне. Когда в подобной же ситуации я вынужден был защищаться от четырех бандитов, готовых меня искалечить, и было ясно, что кулаками отбиться от них мне не удастся. Короче говоря, накачав немного силенок и приглядевшись, как защищают себя другие, я решил, что никогда и ни в каких обстоятельствах ни для кого безобидной жертвой не буду. И если кто-то угрожал мне физической расправой, я сжимал кулаки и выходил вперед, и этим дело обычно и кончалось. Меня больше никто никогда не бил, а сам я тоже никого не трогал, кроме вышеупомянутого случая. У меня нет инстинкта чуть что распускать руки.